Как просыпается весна? Подступы весны инстинктивным природным чутьем прежде всего ощущаются в перемене света, его состояния, его прибавления. День заметно удлиняется, настраивается особая размеренность светостояния. Происходит что-то и с деревьями, что-то связанное со словами «очнуться», «встрепенуться», «навострить ухо». Неуловимо, но определенно изменяется положение их ветвей. И еще холодно, ночами морозно, но ветви преодолевают, превозмогают окостенение, меняются цветом. Стволы тоже день ото дня светлеют, отходят от мертвенной серости. Все громче слышен гомон птиц. Озабоченно проносятся сороки, свистят и переливаются позывными на вершинах старых лип в моем дворе незаметные маленькие печушки. Небо, нежно-голубое, прозрачное в вышине, к горизонту оно принимает цвет холодного стекла, но без глянца, просто ровный, гладкий, холодный без блистания цвет. Свет солнца ненапористый, оттенка поздних яблок, провеянный морозцем и ветром. Снег на затененных поверхностях подтаивает с исподу, стекленеет и салится. С карнизов барабанит капель. Сосульки истончаются в основании и обрываются, усеивая своими осколками спуск калитки. Ветер шумливыми порывами качает ветви. Кошка внимательно принюхивается к доскам, сложенным возле забора, очевидно, к меткам, оставленным котами. Горизонт за железнодорожными путями, там, где начинаются болота, выглядит легче и прозрачнее. Там деревья ярче, там еще не собрался вечер и по-прежнему легок свет. Снег сбивается в мерзлые кучи и слеживается, словно вата в старом матрасе. Вышел из дома вынести ведро и выгулить собачку. На столбе у церкви перегорела лампочка, поэтому, как говорят у нас в Берендееве, темно. На станционных путях тускло светится слабый фонарь. Крыша почты в примерзшем, спекшемся снегу словно залита чем-то вроде гоголь-моголя. Горит яичным светом окно у соседей. Плотная тень за домом резко отделяется от угла почти белой полосой, там, куда падает свет от люминесцентной лампы Алексея. Голые кроны растекаются по небу бурыми потеками. Остановился и смотрю из тени на это небо. Звезды редкие и чистые. Когда засматриваешься, то сначала тонешь в ясном холодном воздухе, а потом начинается и само небо, но уже не хватает глаз смотреть. Надо заметить, что пост — не процесс, а состояние, влияет на восприятие природы. Душа избавляется от обычных умонастроений, становясь подвижнее, всемирнее.